сознание затуманивается, гаснет. Вы полностью подчиняетесь моей воле. Отойди, лингвист. Ваши чувства и эмоции тускнеют. Ваше тело и ваши мысли подчиняются мне. Только мне. Только мне. Я приказываю вам вернуть вашу жену на прежнее место. Я приказываю вам. Сядьте рядом. Спите. Усните. Ну и денек. Отхлестало шнуром от утюга. Лишили последней рубахи. Руку чуть не сломали. Кишки все отшибли. Едва-едва не сделали соучастником убийства. И все это на первом же вызове. Вот тебе и новая сфера услуг для населения. Не, придется довольствоваться зарплатой в институте. Да, денек насыщенный. Но хоть теперь-то, слава богу, все закончилось. Сейчас на автобус. Сколько там? И часы разбили. Ну и денек. Ничего. Сейчас на автобус. Ходит еще, наверное. Потом домой. Погуляю с Клепточкой для душевного равновесия. Чайку покрепче. Есть не стану. Поздно уже. Потом ноги в таз с горячей водой. И спать. И спать. И эти пускай спят. Проспятся, а потом разберутся, кто и чего. А я домой, к Лёпточке моей. Там спокойно у нас. Никто никого не обманывает. Нет никаких жен. Там спокойно. О, замок-то открылся сразу. Вот молодец какой. Выпустил дяденьку. Так и надо. Господи, что же это я творю? Сам разворошил осиное гнездо, а теперь убегаю. Ах, как же они? Они же будут ненавидеть друг друга. Нет, нет, нет, так нельзя. Нужно все исправить и вернуть на круги своя. Или даже сделать лучше. Лучше, да, да, я не Господь Бог, но если я могу, почему бы и нет? Они же так долго не были счастливы. Пускай хоть сейчас будут. Пускай это будет искусственное, мною созданное счастье, но хоть такое, чем вообще ничего. Я ведь могу. У меня получится. Я знаю. Надежда Петровна, вы слышите меня? Слышу, слышу. Отлично. Борис Семенович, вы здесь? Да. Замечательно. Теперь слушайте меня внимательно. Я приказываю вам... Нет, я прошу вас забыть весь сегодняшний день. Забыть меня. Забыть все то низкое и подлое, что вы когда-либо сделали друг другу. Забыть все обиды, подозрения и наветы. Я прошу вас больше никогда в жизни не делать чего-либо, что пришлось бы скрывать под маской лжи. Я прошу вас не лгать друг другу. Боже, они ничего не поймут. Поймут, поймут. Я прошу вас не ругаться друг с другом никогда. Я прошу вас не изменять, не называть друг друга презрительными прозвищами. Это же так противно. Я прошу вас быть терпимее друг к другу. Я прошу вас быть добрее. Это же так просто. Так просто. А вас? А тебя, Надя? Я прошу говорить потише и по возможности поменьше. Ведь слова — это не единственная форма выражения чувств. И прекратите пользоваться утюгом не по назначению, это же неэтично. Господи, что я несу? Я с ума сошел. Нет, все правильно. Пускай все так и будет. А ты, Боря, не пей, если сможешь. Хватит уже. Почитай лучше Конфуция и других. Займись спортом. Лыжами, например, или бегай трусцой. В общем, живи интересней. А теперь самое главное. Вы слышите меня? Да. Я прошу вас. Нет, я приказываю вам. Любите друг друга. Любите друг друга так, как когда-то, очень-очень давно, может быть, в детстве мечтали любить своего будущего спутника жизни. Любите друг друга вечно. Ведь жизнь дается человеку только один раз, и будет ужасно обидно, если потратить ее на какую-то бесполезную ложь и жалкую ненависть. Любите друг друга, умоляю вас. И будьте счастливы. Всегда. Хоть бы все получилось.